Глава 29. Обер-Ауф-Зерейн. Как и в Равенсбрюке, Мария выдержала испытание, став главной надзирательницей в Биркенау. Несмотря на трудности, Мандель гордилась своим профессиональным успехом и возросшим статусом. Теперь она была, пожалуй, самой важной женщиной в лагерях Гиммлера. Заключенные обращали внимание на физические данные Марии. Уцелевшая заключенная Станислава Ржепко-Палка вспоминает, что с самого начала Мандель имела отличную выправку и была очень уверенной в себе. Она всегда маршировала, а не просто неспешно прогуливалась. Очень уверенная в себе, очень гордая. Она всегда выглядела очень ухоженной и всегда носила с собой небольшой хлыст. Зофия Цыковяк рассказывает. Она носила юбку, очень элегантную форму. Я отчетливо ее помню. У остальных форма была мятая и потасканная. Она была помешана на чистоте. Ее форма была хорошо подогнана. Сапоги, в отличие от остальных, блестели, хотя грязь там была до колен. К ней всегда нужно было обращаться «Обер-Ауфзерин, главная надзирательница Мандель». Мария держала красивую лошадь, чтобы кататься верхом для отдыха, и часто проносилась галопом между казармами, как правило, в самые ответственные моменты. Она прекрасно умела ездить верхом. Мария также прекрасно водила машину и мотоцикл. И, как и в Равенсбрюке, пользовалась велосипедами. На фотографии, сделанной во время церемонии открытия нового госпиталя СС в 1944 году, два высокопоставленных офицера СС, комендант Рихард Байер и архитектор Карл Бишоф, пожимают друг другу руки перед большим собранием эсэсовцев. Все в форме и выглядят весьма самодовольными и самоуверенными. Слева от них, между двумя крупными мужчинами, стоит Мария Мандель. Руки сцеплены, форма безупречна. В этой обстановке ее маленький рост сильно контрастирует с окружающими ее мужчинами в сапогах. Поскольку она единственная женщина в этом сборище, то ее статус главной надсмотрщицы очевиден. На лице Мандель играет небольшая улыбка, и она с легкой покорностью обводит взглядом стоящих перед ней высоких мужчин. Это был действительно захватывающий момент. Интересно, что на других планах Марию полностью затмили стоящие перед ней офицеры. Ни один из мужчин не сдвинулся, чтобы позволить ей попасть в кадр, а на некоторых фотографиях видны только ее ноги. Как и Лангефельд до нее, в бесконечном конфликте между мужчинами и женщинами-офицерами Мария непрестанно боролась за власть с уверенностью нацистского мужчины и с полным ощущением собственного превосходства. Конфликты шли с самого верха вниз. Хёс продолжал пренебрежительно отзываться о подчиненных ему женщинах. А поскольку он сомневался в их организаторских способностях, то вел в женском лагере параллельные должности директора лагеря, офицера-докладчика и директора по трудоустройству. Все эти должности занимали мужчины. Должность директора лагеря занимал сначала оберштурмфюрер СС Пауль Мюллер, а после гауптштурмфюрер СС Франц Хёслер. В служебной записке комендатуры отмечается назначение Хёслера и то, что Мария Мандель является главной надзирательницей, а также, что выглядит довольно оптимистично, что она и Хёслер работают вместе, согласуя свои действия друг с другом. Хёслер был человеком небольшого роста с высоким гнусавым голосом и слабо выраженным подбородком. Мандель с трудом подчинилась ему. И их постоянная борьба за власть была для заключенных очевидна. Они ненавидели друг друга, потому что была конкуренция. Понятно, что отношения Мандель с Францем Хёслером были непростыми и оставались причиной недовольства и разочарования на протяжении всего ее пребывания в Биркенау. Среди других коллег-мужчин, с которыми тесно сотрудничала Мария, были обходительный и утонченный доктор Йозеф Менгеле и более грубый Йозеф Крамер. По мере того, как росла власть Марии и ее чувство собственной значимости, она стала отвергать доминирование со стороны Хёслера, да и вообще почти любого представителя мужского пола. Возможно, это стало результатом давно копившейся обиды на непутевого жениха, которая наконец-то вырвалась наружу. Станислава Ржепко-Палка вспоминает случай, когда Мария избила заключенного мужчину. Периодически заключенные из мужского лагеря приезжали к нам, чтобы поработать над специализированной инфраструктурой, например, электричеством. Однажды там был высокий красивый мужчина из Лодзи, который привлек внимание Мандель. Ей вожжа под хвост попала. Она начала его бить, что выглядело нелепо и смешно, поскольку по сравнению с ним она была коротышкой и должна была подпрыгивать, чтобы дотянуться до него, ударить его по лицу. Мы думали, если бы он просто замахнулся на нее, у нее не было бы ни единого шанса. Как отмечает Александр Ласик в своем эпохальном исследовании Аушвица, только Марии Мандель удалось занять достаточно независимое положение, чтобы она могла проводить в жизнь свою собственную политику по отношению как к заключенным, так и к эсэсовцам в женском лагере.